36 капсул низкотемпературного сна занимали почти весь тупиковый отрезок штрека за прокопанным нами проходом. Если не считать десятка довольно крупных металлических ящиков, сложенных у самой стены, которой заканчивался тоннель. Стояли капсулы неровно, поскольку стаскивали их сюда явно в большой спешке. От кубического блока, служившего источником энергии, прямо по пыльному полу капсулам велись кабели энерговодов. Контрольные панели были прикрыты защитными крышками, но на энергоблоке тускло светились два огонька желтого цвета, демонстрируя нам, что энергия в системе есть. «И что мы будем с этим всем делать?» В голосе Олега звучала растерянность. «Я полностью разделял сомнения сержанта. Техники джангров мы оба понимали чуть меньше, чем ничего. Да и мало кто в бывшей империи мог похвастаться такими знаниями. Контакты с союзниками до войны, да и почти всю войну, не поддерживались, ввиду категорического нежелания джангров общаться с людьми. А когда они все-таки одумались, было уже слишком поздно, и наши цивилизации не успели даже поверхностно узнать друг друга. Давай думать». Я уселся на пол тоннеля и привалился спиной к стене. «Представь себя на месте их командира. Время есть, но его очень мало. Буквально несколько часов. Не знаю, как они выбрали, кому погибать, а кому спасаться, но, допустим, этот выбор был для джангров очевиден, и они не теряли на это времени. Члены команды транспорта нашли и вскрыли вход в шахту. Втащили с помощью ремонтных дронов оборудование и криокапсулы в тупиковый штрек. В дикой спешке все подключили и запустили. Что дальше? Прикрепили заряды к своду штрека, и когда стало понятно, что отбиться не выйдет, обрушили тоннель». «Все это верно», — согласился я с Олегом. «Но ты мне скажи, на что они рассчитывали?» «Сложно сказать. Возможно, они успели отправить по гиперсвязи сигнал о помощи и надеялись, что сюда прилетит их боевой корабль, добьет остатки когорты Роя и вытащит капсулы из этого штрека». «Не сходится». «Почему?» «Сигнал по гиперсвязи они действительно могли отправить, но вот рассчитывать на помощь капитан совершенно точно не мог. Ты обратил внимание, что эвакуационный транспорт был один. Они ведь всегда раньше отправляли их флотилиями. Кроме того, транспорт преследовал корабль Роя, значит, стартовал он из колонии джангров, подвергшейся атаке и уже не имеющий шансов отбиться. А теперь вспомни, что их робот радиоэлектронной поддержки воспринял нас как союзников. Это означает, что речь идет о последних днях существования меритократии джангров, а точнее ее последней колонии. К тому моменту, как этот транспорт ушел в прыжок из атакуемой системы, у джангров уже не было боевых кораблей, способных его прикрыть, а значит, и прийти им на помощь было уже некому». «Ну, допустим. И что это нам дает?» «А давай взглянем на эту ситуацию с другой позиции. Джангры влезли в законсервированную выработку, построенную людьми. Что мы здесь добывали, они, я думаю, прекрасно поняли. О катастрофическом поражении наших сил в сражении за Метрополию они на момент своего бегства уже знали и могли предположить, что рано или поздно, если, конечно, мы сможем накостылять Рою, мы вернемся на эту выработку. Ведь теперь, после уничтожения сердца Империи, у нас больше нет технологии синтеза топлива для гипердвигателей, и нам снова потребуется тетралит». «Очень зыбко», — покачал головой сержант. «В твоих рассуждениях слишком много натяжек. Не забывай, что вряд ли джангры знали о нас больше, чем мы о них. То есть на самом деле они не имели почти никакой информации. Откуда им знать, что Империя не раскрывала колониям секрет синтеза топлива и погибла, унеся его с собой в могилу?» «Согласен. Звучит не очень убедительно. Но догадываться о чем-то подобном они могли. Кроме того, кому как не людям появиться здесь, если уж вообще сюда кто-то прилетит?» «Ну, с этим я, пожалуй, соглашусь». «Как бы там ни было, но джангры должны были предусмотреть вариант, что их обнаружат именно люди. Причем люди, ничего в их технике не смыслящие». «Командир, то есть ты хочешь сказать, что вся процедура вывода джангров из криосна должна быть предельно упрощена и понятна любой обезьяне?» «Именно. Ну, раз так, то две обезьяны, да еще в звании сержанта и лейтенанта, точно найдут нужную кнопку». Жизнерадостно изрек Олег и не спеша направился к центральному блоку, на котором продолжали светиться два огонька. Я поднялся и последовал за сержантом. Верхняя грань куба энергоблока оказалась одновременной панелью управления, но выглядела она совершенно безжизненной. Два огонька, которые, как нам показалось, светились на корпусе куба, на самом деле располагались на небольшом плоском пятиугольном устройстве, напоминающем странной формы планшет, соединенном с энергоблоком шлейфом проводов. Огоньки представляли собой небольшие, буквально сантиметр в диаметре, светящиеся круги на экране. При ближайшем рассмотрении оказалось, что сам экран тоже светится, но очень тускло. Едва достаточно для того, чтобы увидеть, что кругов на нем на самом деле четыре. Два светящихся и два серых, вроде как неактивных. Причем три небольших круга располагались в ряд, и два из них светились, а четвертый, раза в три больше их по размеру, находился внизу, под ними. «Что-то ему не хватает, похоже», — Олег первым озвучил посетившую нас одновременно мысль. «Если исходить из чисто обезьяньей логики, то после того, как загорятся все три маленьких круга, должен активироваться и большой». «Ну давай из этого пока и будем исходить», — согласился я, напрягая мозг, чтобы он выдал хоть какую-нибудь дельную мысль, способную продвинуть нас дальше в решении этой головоломки. «Давай прикинем, что могут означать эти два светящихся круга и третий, пока серый. Скорее всего, это примитивная панель, отображающая состояние всей системы и готовность ее к началу процедуры пробуждения джангров. Ничего другого в голову как-то не приходит». Олег попытался почесать в затылке, но наткнулся рукой в перчатке на шлем скафандра и тихо ругнулся. Что-то зацепило меня в этом его движении, но поймать мысль за хвост я пока не сумел. «Почему огней должно быть три, сержант?» «Ну, не знаю. Один, наверное, означает достаточность энергии в системе. Он, видимо, сейчас горит. Второй, ну, допустим, он отражает исправность капсул. В целом, естественно, что-то может и не работать, или тесты какие-то не проходить, но это некий интегральный показатель. Будем надеяться, что он тоже горит, иначе этот будет тупик. Починить капсулу мы точно не сможем. А вот третий... Не знаю, командир, ничего пока в голову не лезет». Я слушал Олега и пытался понять, что же за мысль я упустил минуту назад. Она проскользнула по самому краю сознания и куда-то исчезла. «Ну хорошо, энергия и исправность железа — это понятно. Но чего еще не хватает для процедуры пробуждения?» Я оглядел неровные ряды капсул, прошелся взглядом по стенам штрека, уперся в неровную дыру, проделанную нами в завале. «Внешняя среда, сержант! Этот индикатор отвечает за внешние условия!» Я чуть не стукнул себя перчаткой по шлему, но сдержался, вспомнив результат попытки Олега почесать в затылке. «Как они будут пробуждаться, если вокруг капсул нет атмосферы? Не в скафандрах же они там лежат, в конце концов!» Работенка нам выпала та еще. Герметизировать тупиковый отрезок штрека, не имея ни специального оборудования, ни нужных материалов, показалось нам поначалу делом совершенно невыполнимым. Усугубляло ситуацию то, что все эти титанические усилия грозили оказаться совершенно бесполезными. Мы ведь не могли быть уверены в правильности моей догадки. Хорошо, хоть состав атмосферы, необходимый для джангров, был нам известен и мало отличался от наших собственных потребностей. Нам пришлось разрезать на металл поврежденные шлюзовые ворота одного из входов в шахту, отключить гравикорректор и, пользуясь низкой силой тяжести, перетащить материал к пробитому в завале проходу. Дальше мы несколько дней мучились, сваривая на месте новые гермоворота. Получилось не просто криво, а откровенно убого. Несмотря на почти полное опустошение наших скудных запасов герметизирующей пены, сооружение травило воздух, как воздушный шар после встречи с ежом. Но азота и кислорода в цистернах шахты хранилось достаточно, и нам все-таки удалось создать приемлемое давление в штреке, хоть его и приходилось поддерживать постоянной закачкой новых порций воздушной смеси. Все это было замечательно, но третий кружок на экране планшета джангров загораться не торопился. «Надо поднять температуру, командир». Сержант не хотел верить в неудачу. «Минус 95 градусов — совсем не курорт. Что для нас, что для джангров». Пришлось городить калорифер и пропускать через него воздух, закачиваемый в штрек. Когда температура перевалила через 0 градусов, и гадский огонек таки зажегся, у нас уже не было сил этому радоваться. Большой круг под тремя горящими огоньками тоже изменился, обрел объем и более насыщенный цвет, но все еще оставался темным. «Ну что, командир, кнопку обезьяны нашли? Давить будем?» Как-то до этого момента я не задавался этим вопросом, все силы уходили на выполнение текущей задачи. А зря. Олег увидел мои сомнения, но истолковал их по-своему. «Думаешь, как они поведут себя после пробуждения?» «Нет. Вернее, это, конечно, тоже, но мы сейчас в одной лодке с дырявым дном, и выбраться отсюда имеем шансы только вместе. Я думаю о другом. Вот сейчас мы нажмем кнопку, и через час-другой будем лицезреть 36 чешуйчатых рыл с немым вопросом на лицах». «Спасибо, конечно, но что дальше?» «У тебя есть ответ на этот вопрос?» «У меня нет». Сержант задумчиво оглядел капсулы, но так ничего и не ответил. А я продолжил развивать свою мысль. «С таким расходом воздуха мы сможем поддерживать приемлемые условия в этой пещере не больше нескольких суток. Скафандров у этих ребят нет. То есть мы их даже до нашего корабля доставить не сможем. Но допустим даже, что у нас это как-то получилось. Что мы будем делать с ними дальше?» «Ну, у нас же есть малый восковой транспорт?» С некоторым сомнением в голосе ответил сержант. 36 пехотинцев мы разместим без особых сложностей». «Угу. А вода и продовольствие?» «Насколько я знаю, наша пища для них условно пригодна, но имеющихся у нас запасов в такой толпе хватит на неполную неделю. И что мы за эту неделю успеем?» «Илья, скажи мне, а у нас есть другой шанс?» Странно спокойным голосом спросил Олег. «А у них? Ты предлагаешь оставить их здесь? Они могут пролежать тут вечность, пока хоть кто-то заглянет в эту дыру». «Ну, может, кто и заглянет», — не слишком уверенно возразил я. «Тетралит опять начнут добывать шахтным способом. Топливо всем нужно». «Ты забыл, почему мы выбрали именно это место. Слишком далеко. Законсервированных шахт хватает и в более доступных местах. Никто сюда в ближайшие десятки лет не сунется. Разве что такие же бродяги, как мы. Да и то вряд ли. Не у каждого бродяги найдется корабль с гипердвигателем». «Ладно, давай пробовать. Будем надеяться, что джангры тоже хоть о чем-то думали, забиваясь в эту щель. Они перевалили все заботы о себе на своих гипотетических спасителей». На прикосновение моего пальца в перчатке сенсор в виде большой кнопки отреагировал не сразу. Но с третьей попытки он все же окрасился в желтый цвет, и изображение на пятиугольном экране сменилось. Перед нами оказались те же круги, но теперь их было 36. Почти все они горели ровным желтым светом, но 4 круга светились явно слабее других, а еще 2 были серыми. «Двоим, похоже, не повезло», — констатировал сержант. «А по остальным нам явно представляет выбор. Кого будем будить, командир?» «Не представляю, как тут можно выбирать. Все яркие кнопки одинаковые. Трогать тусклые я бы не стал, скорее всего, в этих капсулах есть неполадки, и при попытке разбудить джангров мы можем их просто убить. Пусть лучше сами с ними разбираются. Если ряды кнопок на планшете соответствуют расположению капсул», — я окинул взглядом штрек, — «то можно попробовать разбудить. Вот если б ты, сержант, был командиром джангров, в какую бы капсулу ты лег?» Олег задумался. «В ближайшую к завалу, я думаю. Но тут может быть много соображений, я не уверен». «Вот и я бы ее выбрал», — ответил я, отбрасывая сомнения и тыкая пальцем в нужный сенсор. С капсулы командира мы не угадали. Да и не могли угадать. Джангры, лежавшие здесь, были введены в состояние крио-сна сразу после погрузки на эвакуационный транспорт. Они ничего не знали ни о корабле-преследователе, ни о бое на астероиде, ни о заброшенной тетралитовой выработке. А тот, кто все это организовал, лежал сейчас мертвый в скафандре, скрытым плазменным резаком, рядом с останками уничтоженного им в последнем бою вражеского робота. Достойный у джангров был командир. Первый разбуженный нами союзник долго не мог понять, где он и во что он вляпался. Хорошо, хоть агрессии не проявлял и даже принимал нашу неуклюжую помощь. Более-менее сориентировался он только часа через 3, когда мы с помощью вычислителя смогли наладить хоть какую-то коммуникацию. Автоматический переводчик хромал на все буквы, но общий смысл мы худо-бедно понимали. Надо отдать должное разработчикам этой лингвистической программы. Обучалась она довольно быстро, и к исходу первых суток наше общение с джангром стало относительно комфортным. Мы умудрились разбудить, наверное, самого бесполезного джангра, которого только могли. Сорг оказался очень авторитетным в своих кругах ученым, но специалист по древней истории и археологии был нам сейчас, мягко говоря, не слишком актуален. Тем не менее, он был настоящим ученым и имел достаточно широкий кругозор в смежных областях знаний. Для начала оказалось, что мы недооценили оснащенность джангров. Основание каждой капсулы являлось одновременно и хранилищем массы полезных вещей. Требовалось только знать, как до них добраться. Сорг это знал прекрасно, и как только у него прошел первый шок, джангр открыл панель управления капсулой, ткнул в нее пару раз, и из-под раскрытого ложа выдвинулась секция с аккуратно сложенным в специальном углублении скафандром, в который союзник с явным облегчением и облачился с нашей символической помощью. Как объяснил нам несколько позже Сорг, капсулы криосна не всегда оборудовались средствами выживания, но данная модель их имела. И на то была веская причина. Теоретически меритократия – государственное устройство, при котором власть принадлежит доказавшим свою состоятельность специалистам. Причем применительно к каждому такому специалисту она ограничивается лишь той сферой, в которой он наилучшим образом разбирается. В человеческом обществе меритократию построить никогда не удавалось, а вот джангры что-то такое все-таки соорудили. Поэтому наиболее ценными членами общества они считали ученых, ну и, соответственно, их спасение являлось приоритетной задачей для команды эвакуационного транспорта. Капсулы для элиты общества тоже выделялись лучшие. Вот и оказались 36 избранных, более-менее обеспеченными всем необходимым на первое время. Помимо скафандра и регенерационных картриджей, к нему в каждой капсуле имелся запас воды и пищевых концентратов примерно на 2 недели. Пистолет, комплект одежды и портативный вычислитель. Тот самый пятиугольный планшет, с которым мы уже имели удовольствие упражняться, активируя систему пробуждения джангров. Сорг согласился с нами, что будить сразу всех его соотечественников совершенно не нужно. но взялся указать троих наиболее ценных в данных обстоятельствах специалистов. Так нас стало шестеро. То есть, как я понял, вы уничтожили роботов Роя, нашли и разбудили нас, но выбраться с астероида мы не можем, это так? Задал вопрос Колн, один из лучших специалистов по физике гиперпространства во всей меритократии Джангров, как его представил нам Сорг. «Совершенно верно, господин Колн», — начал я отвечать, но неожиданно был прерван Джангром. «Просто Колн. У нас не приняты эти ваши слова-паразиты перед именами». «Хорошо, Колн, вы правы. Сейчас мы действительно не можем покинуть астероид. Штурмовой робот Роя очень неудачно достал нас ракетой, и теперь двигательный отсек корабля не подлежит восстановлению. Но мы бегло осмотрели ваш эвакуационный транспорт. Там многое разрушено, но кое-что и уцелело. Насколько это что-то может нам помочь, я сказать не могу. В вашей технике мы ориентируемся очень слабо. Но у нас осталась запись, и я бы хотел, чтобы вы и ваши коллеги на нее взглянули». Запись экспедиции Арнольда к погибшему транспорту Джангры просмотрели молча. Потом попросили запустить ее еще раз, и только тогда мы услышали их комментарии. «Отремонтировать корабль мы не сможем», — уверенно произнес Сигрут, ведущий инженер-конструктор, специализировавшийся на пустотных объектах. «Повреждения слишком велики, здесь нужен ремонтный док». «Есть ли шанс восстановить устройство гиперсвязи?» — задал я вертевшийся на языке вопрос. «Если мы сможем отправить сигнал с просьбой о помощи, возможно, за нами кто-то прилетит». «Возможно? То есть вы не уверены в этом?» Не ответив на мой вопрос, спросил Сигрут. «Гадать бессмысленно, пока мы не знаем, можно ли послать сигнал». Вернул я разговор в нужное мне русло. «На записи нет нужных отсеков корабля. Видно, что большинство резервуаров с топливом уцелели. Но состояние двигателей и системы управления...» Сигрут отвечал явно неохотно. «Нам придется идти туда снова, чтобы все осмотреть на месте. Если вы не уверены в том, что на наш сигнал откликнутся, то все наши усилия могут пропасть зря. А времени у нас, как я понял, немного». «Сигрут, я не буду пытаться приукрашивать ситуацию», — твердо ответил я Жангру. «Ваше государство погибло под ударами Роя. Вы это знаете лучше меня. Но и империи людей больше нет. Планеты Метрополии сожжены дотла, утрачены ключевые технологии, уничтожена центральная власть. Да, объединенный флот колоний разбил и рассеял то, что осталось от армады Роя после атаки на Метрополию. Нашел и выжег их сырьевые базы и всю вспомогательную инфраструктуру. Рой уничтожен. Если не считать такие вот жалкие остатки, как те роботы, на которых мы здесь напоролись. Мы победили, но эта война надорвала наши силы. Слишком многое погибло, исчезло то, что делало нас единым государством. Теперь каждый сам за себя. Те боевые корабли, что остались целыми после победы, расползлись по своим звездным системам и с тех пор оттуда не высовываются. Запасов топлива почти нет. Старые заводы по переработке тетралитовой руды давно утилизированы, а новые надо еще построить. Что тоже непросто. Война высосала из колоний почти все ресурсы и квалифицированных специалистов. А теперь представьте, что будет, когда они получат наш сигнал. Я не берусь предсказать их реакцию. Если бы сигнал послали мы с сержантом, никто бы точно не прилетел. Мы никому не интересны, чтобы тратить на нас драгоценное топливо для гипердвигателей. Если они узнают о вас, возможно, решение будет другим. Все-таки ведущие ученые одной из колоний меритократии Джангров, причем готовые к сотрудничеству, это ценный ресурс для любой планетарной системы. Но где гарантия, что это непростая уловка двух застрявших в старой выработке отставных военных? Могут и не поверить. На самом деле, надеяться мы можем только на таких же бывших вояк, как мы сами. После роспуска остатков императорской армии, некоторые парни вроде нас выкупили за смешные деньги списанные войсковые транспорты и попытались найти себя в мелком полулегальном бизнесе. У этих людей еще не стерлись из памяти такие понятия, как взаимовыручка и помощь товарищу в беде. Но их мало. Ресурсы у них тоже крайне ограничены. А космос велик. Не мне вам об этом рассказывать. Кроме того, не надо забывать, что наш сигнал могут и просто не принять. Мы слишком далеко от ближайшего гипермаяка. Джангры переглянулись, и слово снова взял Сигрут, явно игравший роль неформального, а может быть и формального лидера в их группе. «Люди, я хотел бы сразу разъяснить вам нашу позицию по дальнейшему сотрудничеству. Мы благодарны вам за уничтожение роботов Роя и за то, что вы сделали возможным наше пробуждение. Мы понимаем, что сейчас зависим друг от друга. И если и сможем выбраться отсюда, то только совместными усилиями. Но это не значит, что мы будем вам подчиняться. После того, как мы покинем этот астероид и доберемся до цивилизации, мы будем считать, что ничего друг другу не должны. Вас устраивает подобный подход?» Вот ведь задница чешуйчатая. Мы в полном дерьме, что совершенно очевидно и нам, и им, а он все равно права качает. Неудивительно, что этот народец не захотел иметь с нами дел и отгородился стеной молчания сразу после первого контакта. «Давайте сначала выберемся отсюда», — вздохнув, ответил я. «Командовать вами мы не собираемся. С чего бы? Требовать плату за ваше освобождение, тем более. Мы ведь союзники, надеюсь, вы не забыли?» «Нет, мы не забыли. Но война закончилась, враг уничтожен, а значит, и союза больше нет. Тем не менее, мы удовлетворены вашим согласием с нашими условиями и готовы к совместным действиям». «Да уж, интересные нам попались товарищи, по несчастью. Однако других нет, придется работать с этими». «Из чего вы предлагаете начать эти совместные действия?» «С нашего корабля, естественно», — ответил Сигрут. «Его надо тщательно осмотреть и понять, что из оборудования сохранилось и что можно восстановить имеющимися у нас средствами». «А у нас имеются какие-то средства?» «Естественно. В раскопанном вами штреке, помимо капсул Криосна, остались и роботы техподдержки, которые их туда доставили. Сейчас они в состоянии консервации. В их накопителях почти нет энергии, но с вашей помощью, я надеюсь, мы сможем их зарядить и активировать». «Это те металлические ящики у дальней стены?» — уточнил Олег. «Да, роботы так выглядят в транспортировочной конфигурации». «Зарядим мы их без проблем», — ответил Джангру-сержант. «От вас мне нужны только параметры входящих энерговодов, ну и на разъемы посмотреть тоже бы неплохо». «Не вижу смысла это откладывать», — невозмутимо ответил Джангр. «Давайте приступим».